Должно быть, она была исключительной, ведь ей удалось достичь того, что многим жителям Нью-Йорка казалось невозможным. Один биограф написал: «Джимми Беннет, ветеран игорных домов, страх и ужас приличного общества, голый извозчик, неутомимый игрок в поло и расточительный завсегдатай клубов, собрался остепениться». Среди богатых нью-йоркцев в те годы вошло в традицию в первый день Нового года наносить визиты. Целые семьи запрягали лошадей в упряжки и под веселые песни и звон бубенцов катались по городу, заходя на открытые для всех вечеринки, где рекой лились бренди, бурбон и эк-нок. Примечание. Эк-нок – сладкий напиток на основе сырых куриных яиц и молока. Популярен в США, странах Южной и Центральной Америки, Европе. Является традиционным рождественским напитком. Конец примечания. Как впоследствии написал один из современников Беннета, эти сборища были просто предлогом для пьянства. Беннет весь день наносил визиты, и к 4 часам, когда он оказался на пороге у Мэйв, успел уже прилично набраться. Его впустили в теплую приемную, где он с привычной живостью прошел прямо к бару. Он любил бывать у Мэйв дома, и они, казалось, радовались, что он скоро станет их зятем. Кэролайн подружилась с младшей сестрой Беннета, Жанеттой, что еще сильнее укрепило союз их семей. Судя по всему, Беннет действительно любил Кэролайн и искренне хотел на ней жениться. Прошлым летом газеты напечатали, что в Ньюпорте она сидела на почетном месте в его экипаже и часто появлялась у него на яхте. В Нью-Йорке пару нередко видели в опере, на званых ужинах и в театре. Одна из подруг юной леди назвала этот союз блестящим, указывалось в газетной статье. Друзья мистера Беннета и его отца обрадованы в не меньшей степени. По просьбе Кэролайн Беннет заказал множество нарядов, украшений и белья из лучших магазинов Парижа. Когда посылка прибыла в Нью-Йорк, ему пришлось уплатить $9000 налога таможенной службе. Планировалось, что после камерной свадьбы Беннет с молодой женой взойдут на борт парохода «Россия» и отправятся на медовый месяц в Европу, где для них был организован большой тур. В тот веселый первый день Нового года свадебные планы оставались в силе. И все же казалось, что Беннет еще не до конца готов остепениться. Насчет Кэролайн у Беннета сомнений не было. Однако супружество несколько пугало его. За время их помолвки ей несколько раз приходилось отзывать свое согласие, когда Беннет напивался и вместе с друзьями-спортсменами выкидывал очередной идиотский и постыдный номер. Один из специализирующихся на светских сплетнях журналистов даже утверждал, что Беннет в любой момент может слететь с катушек, и замечал, что выпивка в некотором роде усиливает его импульсивность и притупляет многие благородные качества разума и сердца, которые характеризуют его, когда он в себе. Однако в определенных социальных кругах царила надежда. Один из редакторов отдела о жизни Нью-Йоркского общества оптимистично заметил, что последний загул Беннета случился довольно давно, и он, кажется, столь настойчив в своих ухаживаниях, что все его друзья надеются на долгожданный брак. Беннет же ввалился в гостиную дома Мэйв и поздоровался с Кэролайн, ее родителями и сестрами. В комнате было множество друзей Беннета по клубу «Юнион», которые с удовольствием подшучивали над ним и похлопывали его по плечу. В одном углу горел камин, в другом стоял рояль, вокруг которого собрались исполнители рождественских гимнов. Беннет сделал несколько скабрёзных комментариев, а когда лакей поднес креплёный пунш, взял себе еще стаканчик. В этот момент Беннет забылся. Стоя возле рояля, он расстегнул ширинку и на глазах у всех гостей принялся облегчаться, направляя струю внутрь инструмента. По другим данным, он написал в камин. Как бы то ни было, Беннет явно почувствовал, что настала пора откачать немного жидкости, как выразился один из биографов, и ничуть не постеснялся сделать это прямо посреди великосветского салона. Беннет забыл, где находится. Написал несколько лет спустя редактор Геральт и повел себя недостойным джентльмена, да и вообще кого-либо образом. В гостиной тотчас воцарился хаос. Благовоспитанные гости в ужасе отшатнулись от Беннета. Женщины вскрикнули и лишились чувств, или искусно притворились. Когда Беннет закончил свое дело, друзья окружили его и потребовали объяснить, какого черта он творит. Казалось, он не понял всей тяжести совершенного им проступка, даже когда двое крепких мужчин грубо выбросили его из дома Мэйв на улицу, где ждала его упряжка. Только на следующее утро, окончательно протрезвев, Беннет начал осознавать масштабы трагедии. Семейство Мэйв известило его, что помолвка в очередной раз расторгнута, и теперь уже навсегда. В клубе «Юнион» он почувствовал холодность со стороны своих приятелей. На улице прохожие искоса поглядывали на него. Горожане привыкли к вызывающим выходкам Беннета, но на этот раз он зашел слишком далеко. Должно быть, Беннет это почувствовал, но гордость не позволяла ему принести извинения Мэм или наладить отношения с Кэролайн. Возможно, он не считал, что повел себя неправильно. Какое кому дело, как и где Джеймс Гордон Беннет-младший решил опорожнить свой мочевой пузырь? Он целый день не выходил из дома, из-за чего некоторые конкурирующие газеты даже предположили, что он уехал из города. А Сан и вовсе написала, что он сбежал в Канаду. Но скандал не утих. 3 января Беннет после обеда вышел из клуба «Юнион» и хотел уже сесть в упряжку, ожидавшую его на 5-й авеню. Но тут его испугала темная фигура на тротуаре. Это был Фредерик Мэй, брат Кэролайн, который приехал прямо из Балтимора. Крепкий мужчина, 26 лет, Мэй был довольно старомоден. Благородство и семейная честь были для него не пустыми словами. Он приехал отомстить за публичный позор, который постиг дом Мэйв, не говоря уж об их рояле, и вернуть сестре доброе имя. Мэй взмахнул кнутом и хлестнул им Беннета. Сначала Беннет не дал отпора. Орудуя кнутом, Мэй повалил его на землю и избил до полусмерти. В этой сцене было что-то до боли знакомое. Такая же участь не раз постигала отца Беннета на заре существования Геральт. «Может, просто убьете меня и покончим с этим?» Наконец выдавил Беннет. Сцепившись нападающим, он сумел свалить его с ног. К этому моменту члены клуба «Юнион» уже столпились у окон. С минуту мужчины катались по тротуару, со всей силы колотя друг друга, пока кровь не забрызгала весь снег до самой мостовой, как подметила одна из газет. В конце концов, несколько членов клуба «Юнион» выбежали на улицу и разняли неистовствующих противников. Мэй побрел прочь по 5-й авеню, а Беннет, корчась от боли и потирая подбородок, залез в упряжку. У него на переносице красовалась большая ссадина. Но нос был меньше из его потерь. Ужасно пострадала гордость Беннета, и следующие несколько дней он варился в собственном соку. Затем он нашел выход, который мог бы удовлетворить и его балтиморского противника. Гостившая у брата в семейном особняке на 5-й авеню Жанетта со слезами на глазах умоляла его не делать этого, но он ее не слушал. Беннет уже решил для себя, что вызовет Мэя на дуэль. Посланцем, которого Беннет отправил бросить перчатку, стал его друг Чарльз Лонгфелло, сын великого поэта. Мэй сказал Лонгфелло, что принимает вызов Беннета, и они условились о тайном месте на границе Мэриленда и Делавера, неподалеку от деревушки Слоттергэп. Дуэль была назначена на 7 января. В 1877 году дуэли были под запретом на всей территории Соединенных Штатов и считались архаичным, если не варварским обычаем. И Беннет, и Мэй понимали, что любой окружной прокурор, прознав об их дуэли, не станет сдерживаться, и, выживший в поединке, скорее всего, надолго отправится за решетку. Поэтому было решено держать все подробности в тайне. Двое дуэлянтов вместе со свитой, включая врачей, под вымышленными именами на поезде доехали до станции Слотер и дальше пошли по снегу пешком. Подозрительным местным жителям они представились служащими Пенсильванского железнодорожного управления, которых отправили разведать местность для прокладки нового полотна. Через час они добрались до отдаленного пастбища на границе двух штатов, неподалеку от топких берегов реки Чоптанг. На один из окрестных холмов поставили человека, который должен был следить, чтобы дуэлянтов не побеспокоили. Около двух часов мужчины сняли пальто и заняли позиции в 20 шагах друг от друга. Каждый выбрал и зарядил пистолет, пока стоящие рядом секунданты говорили слова поддержки. Мэй приехал в черном, но его секундант решил, что так он слишком заметен на снегу, накинул ему на плечи светлый пиджак. Позже в нью-йоркском журнале «World» написали, что Мэй стоял боком, спиной к ветру и прикрывался рукой с пистолетом, прижимая локоть к корпусу. А мистер Беннет стоял лицом, чем подвергал себя больше опасности, но при этом получал возможность лучше целиться. «Готовы?» — спросил распорядитель. А когда оба дуэлянта кивнули, дал отсчет. 1, 2, 3. Огонь!» Противники подняли оружие и прицелились. Точно неизвестно, что именно случилось дальше, но, скорее всего, Мэй первым спустил курок. Его пистолет, очевидно, дал осечку, хотя, по некоторым сведениям, он намеренно выстрелил в воздух. Это дало Беннету время тщательно прицелиться. Прошло несколько напряженных секунд. Свидетелям показалось, что Беннет ужасно нервничает. Его усы подрагивали. Считается, что он пощадил оппонента. Он выстрелил, но только ранил Мэя. Пуля чиркнула немного ниже плеча по руке, которой тот стрелял. Врач Мэя счел эту рану достаточным основанием, чтобы прервать поединок. Фредерик Мэй не мог продолжать дуэль. Беннет и Мэй заявили о сатисфакции, и на этом все закончилось. Обе стороны с облегчением восприняли такой удачный исход. Но противники не пожали руки и не перекинулись ни словом, шагая по снегу обратно железнодорожным путям. По дороге Беннет спросил у своего секунданта, доктора Чарльза Фелпса: «Что ж, доктор, думаете, я правильно поступил?» Мне было бы ужасно жаль убить человека, жизнь которого была бы в моей власти».